Добрый вечер, Валентина Петровна. Добрый. Говорите чуть погромче, вас плохо слышно. А мне нечего говорить, я никому не звонила. Я вам позвонил. Ну? Вот смотрите, у меня 21 числа день рождения был. Меня это не касается. Мы сейчас тут сидим, 218-й, я с сыночком, соседка из 221-й пришла, из 240-й пришли соседи, и из 224-й сосед пришел. Приходите, вы тоже тортик поедим с чаем. Спасибо, нет. Да давайте, приходите. Ни до чего, давление. А можете тогда мне подарок на день рождения сделать? А что ж ты мне не сделал? Я вам делал. Какой? Помните, я вам шубу принес? Чего? Шубу вам принес. Чего принес? Шубу. Шубу? Носи ее сам. Нахуй одень. Валентина Петровна. Да. Не могли бы вы в честь подарка на мой день рождения переоформить на меня свою квартиру? Иди ты к ёбаной матери. Ну что, ёбаная тварь? Шизофреник хует. Назвонился, блядь? А 102 вызову. Паскудина ёбаная. Сожгу нахуй, блядь. Хату твою нахуй подожгу, блядь. Я тебе дозвонишься у меня, ёбаная, в рот. Нехуй шептать, ёбаный в рот. Алло. Какого тебе хуя? Валентина Петровна, а вы курите? Иди нахуй. А как вы снимаете стресс от постоянных звонков? Иди к ёбаной матери. Иди.